Карам встречал Самира у подъезда. С первого взгляда Сабуров определил, что на парковке добавилось как минимум 3 машины. Дом оцеплен полностью. Карам кивнул, бросая внимательный взгляд на шефа. «Даже в соседних подъездах в домах напротив наши люди. Не волнуйтесь, Самир Камалович, муха мимо не пролетит». «Отлично. Что там с Алимой? К ней приставили наблюдение». «Все идет по плану. Каждое ее движение фиксируем, за семьей тоже наблюдаем. Отчет дам вечером». Самир задумчиво посмотрел вверх и, увидев Настю у окна, улыбнулся, помахал рукой. «Будь внимателен, Карам, будто заботишься о своей матери. Если с моей женщиной что-нибудь случится, я лишу жизни всех, включая тебя». Карам вытянулся, демонстрируя военную выправку. «Я даю вам слово, Самир Камалович. Если понадобится, отдам жизнь за вашу семью». Сабуров подмигнул машущей Насте. «Я знаю, Карам, знаю». А в следующий момент Анастасия что-то закричала. Ударила по стеклу рукой, и Самир подумал, что пули непробиваемые окна — это хорошо. Но в груди что-то защемило. И он взглянул на свою рубашку, белизна которой испачкалась кровью. Пятно расползалось все шире, а девочка за окном продолжала что-то кричать. «Самир Камалович!» Карам подхватил его под руки, куда-то потащил, но прогремел взрыв, и руки помощника куда-то ускользнули. В сознании до последнего всплывал образ Насти и ее испуганные глаза. Когда свет померк, Самир схватился за кулон и сжал его немеющими пальцами.